25. Угрозы в письмах Цириала чередовались с посулами. Зарейнские племена начали колебаться в своей преданности Цивилису. Совсем другие разговоры пошли среди батавов. «Зачем нам губить себя?» – рассуждали они. «Разве может одно племя вызволить из рабства целый мир? Какой прок в том, что мы уничтожили легионы и сожгли лагеря?» Примечание 65. Смотри книгу 4, главу 60. Конец примечания. На их место пришли другие, еще сильнее, еще многочисленнее. Если, затевая войну, мы хотели помочь Веспасиану, так Веспасиан уже добился верховной власти. Если мы вздумали воевать против римского народа, то ведь батавы – лишь ничтожная часть человеческого рода. Посмотрим лучше на ретов, нориков, на другие союзные племена. Страница 202. Они не платят подати, с них требуют лишь доблести и солдат, а ведь это почти и есть свобода. И если уж нам приходится выбирать себе хозяев, то лучше все-таки сносить власть римских принципсов, чем германских женщин. Примечание 66. Намек на Веледу. Конец примечания. Такие толки шли среди простонародья. Люди знатные судили еще резче. Только из-за безрассудства Цивилиса оказались мы втянутыми в эту войну. Чтобы отомстить за свои семейные несчастья, он повел на смерть целое племя. Гнев богов обрушился на батавов лишь тогда, когда мы стали осаждать лагеря легионов и убивать легатов, когда мы ради интересов одного человека начали эту губительную войну. «Всех нас ждет смерть, если мы не образумимся. Покараем виновного и тем самым докажем на деле свое раскаяние».